Харума, часть первая. Есть выражение такое – идти на уступки. Это фундаментальный принцип бейсболе. Подача и прием играют в равной степени важную роль. Ты бросаешь мяч так, чтобы другому человеку было легче его поймать, следишь за движениями партнера. Следовательно, практика дает тебе возможность увидеть этот принцип в действии. Мне так кажется. А значит, если оценивать ее таким образом, Юу Чигуса – худший подающий, которого только можно представить. Ее навыки неплохи. Бросила она не как девчонка, а плечи и бедра расположила как следует. Для девушки сила ее замаха заслуживала оценки в 5 баллов. К тому же приятно видеть, как она столь уверенно бросает мяч, будто бы настоящий питчер. Но вот контроль мяча у нее отвратительный. Ах! С этим невнятным воплем она послала камень мимо цели. Вместе с тем и мой разговор с Чигусой настигла та же участь. Несмотря даже на то, что она прекрасно знает, что бить чёртовы окна нельзя, Чигуса по каким-то непонятным причинам запустила камнем по близлежащему дому. Чёрт! В то время как я застыл в тихом ужасе от этого столь неожиданного действия, она легонько хлопнула себя по лбу. «Опс, промашка!» Захихикала она, прежде чем снова приступить к поискам камня подходящего размера. Довольно этого произвола. Я схватил Чигуса за плечи, тем самым не дав ей сдвинуться ни на шаг. Много чего хотелось сказать в то мгновение, но собраться с мыслями оказалось настолько сложно, что я мог лишь тяжело дышать. Если она так запросто метает камни, не делает ли это ее кем-то вроде пехотинца? В былые деньки камни ведь считались легким вооружением. Черт подери, даже в современной Японии их разрушительная мощь никуда не делась. Выругав ее про себя, я наконец успокоил дыхание. Глубокий вздох, и мои ноздри защекотала сладкая утонченная смесь аромата духов и запаха шампуня. Я посмотрел вниз, на Чигуса в моих руках, и заметил, как она стонет и охает, пытаясь вырваться. Моя правая рука, обвившая ее тело сзади, лежала на стройных упругих бедрах, в то время как левая стянула часть ее униформы в выпирающей области грудной клетки. Как только я осознал это, мои ладони начали кое-что нащупывать. «Как мягко», — подумалось мне, хотя при этом ткань почему-то казалась жесткой и неухватистой. Одна из мировых загадок. Правда, не думаю, что это приведет к охоте за тайными суперхитоши в постели. Отсылка на маскота японской телепередачи «Открытие тайн мира». Виноват. Я тут же отпрянул от Чигусы. Мой голос прозвучал тише, чем я думал, и, похоже, девушка меня не услышала. Из-за оставшегося в ладонях ощущения мягкости я не смог заставить себя взглянуть ей в глаза. Минутку. Почему эта цыпочка такая худая? И почему она такая мягкая, хоть на ней одна кожа до кости? Так это правда, что девушки мягкие, даже если тощие, как щепки? Скажи мне, Галкотян. Отсылка к одноименной манге, повествующей о приключениях девушки с огромной грудью, но не слишком обремененной интеллектом. Но, скажем так, она мягонькая повсюду, и не похоже, что обладает выдающейся зоной обхвата. На самом деле мои пальцы ощутили лишь ткань ее формы наряду с чем-то едва упругим. Если говорить о размере, Чигуса у Чигусы так себе. Вот незадача. Я уверен, будь у нее действительно большая грудь, парни из класса нас прозвали бы ее Чибуса. Но затем я осознал, что ее маленький размер – это даже хорошо. Это признак статуса? Признак статуса, точно вам говорю. Рождение Иоанна Крестителя! Да, Иоанна! Я был застенчивым и слишком чистым парнишкой, который боролся за мир, переполненный дурацкими мыслями. Будучи лишь невинным мальчиком в своем классе, разве что прикосновения к девушке неизбежно бы вызывали у меня реакцию в различных местах и зонах. Однако с этой точки зрения Чигуса тоже невинна. Невинное зло, я хотел сказать! Внезапно вспомнились муки ада Акутагавы. История о художнике, которому так и не удалось найти способ для достижения своей конечной цели, и в конце концов он поплатился за это, будучи низвергнут в ад. Еще одна длинная ремарка о еще одном рассказе о Акутагаве Рюноске. Вкратце сюжет таков. Исихиде – величайший художник, работавший при дворе его светлости Харикава. Ничего он не любил больше искусства и своей дочери. К камеристки при дворе, которой его светлость с некоторых пор проявлял особый интерес. Однажды художнику предстояло расписать ширмы для его светлости. Но ширма муки ада художнику никак не удавалось. Больше всего ценивший подлинность, Йосихидэ никак не мог правдиво передать чувства мучеников. Обратившись за помощью к его светлости, художник пережил те самые муки. В паутинке, напротив, Будда поступает так с Кандатой во имя спасения его души. Но Чигуса своими действиями, преспокойно превращая мир в сущий ад, получила бы личный отпускной билетик от этого мелочного осла. «Харума!» – упрекнула она меня одним единственным словом. От её голоса веяло вечерней прохладой, а улыбка горела словно солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, но при этом своим поведением она открытым текстом выказывала недовольство. «Понял я, понял. Просто постой здесь!» Удерживая Чигусу в объятиях, я покосился на здание школы. Судя по тому, что в учительской до сих пор горит свет, там всё ещё кто-то есть. А значит, сигнализация пока не работает. Как ни лупи ворота, охрана ничего не заметит. По крайней мере, так должно быть. Ладно. Я ухватился руками за ворота и подтянулся, удерживая равновесие точно так же, как это было изображено на суперобложке одного из альбомов Озаки. Скарабкаться наверх не стоит больших усилий для среднестатистического старшеклассника. Однако проблема в девушке. «Вот, хватайся за меня!» Окликнул я Чигуса. Моя рука крепко обвила её маленькую ладошку с тонкими мягкими пальчиками и бледно-розовыми ноготками, сверкающими в свете уличных огней. Как только мы перелезли через забор, я сунул руки в карманы, что из силы стараясь изобразить отрешённость. К сожалению, её тепло до сих пор отчётливо ощущалось в ладонях, и, как ни старался, избавиться от него мне не удавалось. Промямлив что-то Чигусе, я широким шагом отправился в сторону школьного здания. В тот же миг у центрального входа загорелся свет. Я увидел человека, что шел от двери прямо к нам. Возможно, нас заметили перебирающихся через ограду. Или мы слишком расшумелись. Так или иначе, нет ничего такого в том, что кто-то решил разведать обстановку, заметив странную тень поздно ночью. «Эй, похоже, нас засекли. Что дальше?» Когда я обернулся к Чигусе, готовый сматываться в любой момент, она, прильнув к моей спине, говорила о каких-то неуместных вещах. «Харума, вы знакомы с военной хитростью под названием Цуринобусы?» «Что? О, это, ну, как ты там сказала? Стратегия подсадной утки, которую много раз использовал клан Шимоза или что-то вроде того?» Моя память затуманилась, но, кажется, я оказался близок к истине. «Стоп, секундочку. Почему это вдруг Анна устраивает викторину по периоду Сангоку? Кроме того, зачем она так сильно толкает меня в спину?» «Вы хорошо осведомлены. Это воистину верный ответ. Высокоуровневая тактика, подразумевающая отвод основных сил и использование вместе с тем тыловых отрядов, которым дан приказ биться до конца, дабы остановить врага. Не думаете, что сейчас как раз самое время для Цуринобусы?» «Точно. Но в тот же миг я застыл». «Погоди, ты ведь только что описала это как пренебрежение кем-то во имя собственного спасения». Бегство и Цуринобусы – это по сути две стороны одной монеты. Дайми провинции Сацума, член клана Шимазу, использовал эту тактику в битве при Кюсю. Дайми – крупнейшие военные феодалы средневековой Японии, считались высшей кастой среди самураев. Растеряться легко, потому внимательность тут просто необходима. Не то чтобы я надеялся, что такой вопрос попадётся на экзамене. «Вы действительно хорошо осведомлены». Судя по манере речи, Чигуса была очень впечатлена, но на лице проглядывалось лишь разочарование. Так что же она задумала? Мне бы очень хотелось расспросить её об этом, но время уже истекло. Человек, вышедший из школьного здания, успел добраться до нас. «Что за шум?» Владельцем дрожащего голоса оказалась никто иная, как мой класс-рук, учитель Курию. «Ох, извиняйте!» – сглотнул я. «Добрый вечер!» «Подумать только! Кусаока?» Учитель исступлённо заморгала, казалось, будто бы окончательно сбитая с толку. «Ладушки!» – она с небольшим запозданием назвала моё имя. «Но ведь учитель на самом деле его не забыла, правда? Правда ведь?» «Что ты делаешь здесь в такой час?» – спросила госпожа Курию. Она уперла руки в бедра и надула губы. «Тебе нельзя разгуливать средь ночи. Так ты еще и с девушкой!» Она заметила Чигусу, что пряталась за моей спиной. «Разве на классном часу я не рассказывала об исчезновениях? Молодые девушки чаще других пропадают в такое время!» Впервые добрая, славная, спокойная и беспечная учитель Курию выглядела искренне обиженной. Главным виновником в этой ситуации оказалась как раз Чигуса, что использовала меня в качестве громоотвода. Я ведь не сделал ничего неправильного. На деле жертва тут я. Именно поэтому мне необходимо занять уверенную позицию в этом вопросе. Я отважно проигнорирую выговор от моего учителя. Когда человек убежден в том, что он жертва, на стороне которой правосудие, он становится надменнее обычного и набрасывается на любого, с кем идет на контакт. А если кто-нибудь обращается к нему, за ним остается полное право сорвать переговоры. Ну, называть это исчезновениями как-то чересчур. Выпалил я. О, вы ведь слышали о городской легенде или как ее там? Ты о заблудшем перекрестке? Ну да, ходят такие слухи. Коротко вздохнула госпожа Курию и оперлась щекой на руку. Интересно, кто их разносит? Это же полная чушь. Теперь надо лишь и дальше уклоняться от темы как можно естественней, и я окажусь вне подозрений. А разве они просто не сбегают из дома или, скажем, снуют незнамо где по ночам? Полиция ведь расследует это должным образом. Подобное случается по молодости. Ребята едут в Токио, становятся известными, обзаводятся деньжатами и все такое прочее. Как говорится, покупка коров сродни шутке. Отсылка к песне «А я еду в Токио», в которой корова, что росла всю жизнь вдалеке от города, мечтает уехать в Токио и прославиться. Так, стоп, мы ведь уже в Токио, правда? Мне вот интересно, куда в поисках славы едут юные токийцы? Только я подумал об этом, в глазах учителя Курию мелькнула тень страха. Может и так. Скорее всего, в полиции так и рассудили. Хотя расследование ни к чему конкретному не привело. Они получают сведения регулярно, но это... знаете ведь... Звучит хлопотно. Согласился я, будто новоиспеченный корпоративный раб. А теперь время сушить весла. Все, о чем я подумал, продвигаясь вперед к возвышению, но в тот самый миг учительница вдруг вспомнила обо мне. «Стало быть, зачем ты пришел в школу в такое время?» С упреком в голосе спросила меня она. «А, ну, видите ли...» «Значит, в конце концов, я не смог запудрить ей мозги, да?» Только я понял, что исчерпал весь имеющийся у меня запас отговорок, Чигуса высунула голову из-за моей спины. «Погодите, пожалуйста. Харама вполне может сойти за противного, жалкого человека, силой схватившего молодую и беззащитную девушку среди ночи, но я верю, что нет никаких причин наказывать его без суда и следствия. Давайте для начала выслушаем его вместе покомфортней, прежде чем делать какие-то выводы». «Совершенно верно. Если мне собираются выносить приговор, это непременно должен быть теплый суд. Не то чтобы настал час подружиться с Чигусой». «Заткнись, женщина, ты бесполезна». «Почему это? Я думала, это безупречный план, согласно которому можно будет пробраться в школу, никого не покалечив». «Ладно. Судя по твоим словам, за человека я не сгожусь. Все в порядке. Предоставь это мне, ладно? Прошу, побудь паинькой». Тихо прошептал ей Чигуси, отчего она недовольно надула губки. «Как скажете», — ответила она, отступая назад. «Какое облегчение. Больше не хочу, чтобы мной помыкали, словно загнанной коровой». Госпожа Курию хищным взглядом следила за нашим обменом любезностями, но как только все разрешилось, я нашелся с козырем против учителя. «Амана, то есть моя сестра, попросила кое-что сделать для нее». «Госпожа Кусаока?» На секунду призадумалась учитель Курию. «Понятно». Она одобрительно кивнула и направилась к школе. «Давайте пройдем внутрь, хорошо?» «Да, прошу прощения». Чигуса и я прошли к школьному зданию вслед за учителем. Йоу притом сразу же прильнула ко мне, словно послушный щенок. «Мой безупречный план возымел успех. С этого момента нам стоит придерживаться легенды», прошептала она мне на ухо, приветливо улыбаясь. «Если продолжите в том же духе, мои очки накопятся и приумножатся вот так. Фью! Вы станете состоятельным мужчиной, который сможет превзойти даже финансовую пирамиду Энтен, Харума. У нас нет плана, равно как и соглашения. И да, это больше похоже на денежную аферу. Энтен, или Божественная Йена, виртуальная валюта, используемая финансовым мошенником Кадзуцуги Нами, которому удалось таким образом отмыть почти 1,5 миллиарда йен у более чем 37 тысяч клиентов. Что несет эта цыпочка? Ну, так или иначе, безо всяких объяснений понятно, что очки Иоанны будут расти вечно. Аминь. Разве критерий оценивания, основанный на безвозмездной помощи, не абсурден? Итак, к слову, я никогда не слышал, чтобы очки Иоанны на что-то тратились. Страшно даже спросить. В таком случае стоит задуматься об открытии членской карты постоянного пассажира Харумы. Впрочем, все действия Чигуса имели негативный оттенок. Поэтому я не смог накопить ни единого километра. Вместо этого мой личный счет переполнился лишь стрессом и апатией. Отсылка к бонусным накопительным картам авиакомпаний.